Я делал мерзости. Я насиловал девушек, вымогал деньги, бил отца. Ты меня винишь, Глеб? Я не могу. Я не могу судить, поспешно отвечает Глеб. Мне отмщение и ас воздам. Ты сказал о моей чистоте. Да все ложь, говорит он. Он подходит к Борису и стоит рядом. Последняя перед утром луна светит на них. Борис, ты помнишь? Мне отмщение и ас воздам. Помню. Бумеранг. Я не люблю Евангелие. Борис говорит сумрачно, лицо его хмуро. Бумеранг. Самое страшное, что мне осталось, это тоска и смерть. Стервятники вымирают. Вот скоро у меня выпадут зубы, изгниют челюсти, провалится нос. Через год меня, красавца, князя, удачника Бориса, не будет. А в мае соловьи будут петь. Тоскливо, знаешь ли. Борис низко склоняет голову, сумрачно из-под лобья смотрит на луну, говорит вяло. Собаки при луне воют. У меня, Глеб, сифилис. Ты знаешь... Борис, что ты? Я не знаю, только порок прославленных отцов или... Отец молчит. Борис! Но Борис сразу меняется. Гордо, как красивая лошадь, и, как учили в лицее, закидывает голову и говорит со смешкой: «Э? Боря!» Самое смешное, когда люди... Ажитируется, а? Милый мой младший брат, пора спать. Ади. Борис медленно уходит от Глеба. Глеб много меньше Бориса. Он маленький, стоит в тени. Борис твердо выходит от Глеба, покойно и высоко подняв голову. Но в коридоре никнет его голова, дрябнет походка. Бессильно волочатся большие его ноги. В своей комнате Борис останавливается у печки, прислоняется плечом к холодным ее изразцам, машинально по привычке, оставшейся еще от зимы, рукою шарит по изразцам и прижимается грудью, животом, коленами к мертвому печному холоду. А ночь отводит уже ночной свой черед, и алой зарей благословенная настанет июньское утро. Глеб думает о себе, о братьях, о Богоматери, об Архангеле Варахииле, платье которого должно быть все в цветах, в белых лилиях. Революция пришла белыми метелями и майскими грозами. Живопись, иконопись, старые белые церкви со слюдяными оконцами. Если вспыхнула в 14-м году война, у нас в России горели красными пожарами леса и травы, красным диском вставало и опускало солнце, там, в Европе, рожденная биржами, трестами, колониальной политикой и прочее, если могла народиться в Европе такая война, то не осиновый ли кол всей европейской котелковой культуре. Эта Европа повисла в России, вздернутая императором Петром. И тогда замуровались старые белые церкви. Не майская ли гроза, революция наша? И не мартовские ли воды, снесшие коросту двух столетий? Но ведь нет же никакого Бога, и только образ, платье, Варахиила в белых лилиях. Художник Глеб Ордынин приехал сюда на родину с археологом Баудыком, чтобы производить раскопки.